Глава 4. Юноша решается изменить отношения. Она снова стояла в черно-белом мире, совместившем в себе все цвета и весь свет. Снова перед пустым первым троном. В далеком детстве она решила, что одному ее желанию никогда не будет суждено исполниться, но это место подарило ей надежду. И тогда она поставила миру условия. Внезапно на троне кто-то появился, свободных мест не осталось. Подняв голову, она увидела в небе бесчисленное множество семицветных радуг. Мир встретил нового властителя, она знала, кто им стал, а потому негромко сказала: «Поздравляю, наконец-то мы, демоны, короновали правителя!» И ей ответили до боли знакомым голосом. «Новый правитель, названный в честь золота, да, как и было предсказано, хорошо, что боги выбрали тебя, а не меня». Голос вновь заговорил, она покачала головой. «Ничего страшного. Я правда рада за тебя. Носить корону — твоя судьба, а не моя». А затем посмотрела в центр круга, где появился еще один трон. «Все хорошо. Мне не нужна эта сила. Этот трон должен был занять властитель под номером, шедшим вразрез с законами мира. Его называли нулевым или восьмым». «Латина, ау! Ты меня слышишь? Что с тобой?» Девушка что-то промычала, потом недоуменно моргнула и склонила голову на бок. «Не знаю». «Что-то у тебя часто стали эти приступы возникать. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Нет-нет, все в порядке, честное слово». Улыбнулась девушка и покачала головой. Этот ее жест не изменился с детства, однако теперь мало кто узнал бы в Латине ту веселую беззаботную девочку. «Обманывает. По глазам вижу, что ее что-то тревожит». Понял Дейл, но не стал заострять на этом внимание, чтобы не расстраивать. «Ну ладно». Он лишь сжал ее руку, показывая, что всегда будет рядом. И тут за окном что-то мелькнуло. Практически сразу с улицы послышались изумленные восклицания. «Радуги?» – пробормотал Дейл. Разумеется, он не раз видел радугу, но только одну, изредка две. Теперь же семицветные арки закрыли собой все небо. «Радуга появляется, когда боги смотрят на землю», – пробормотала Латина. «А значит, демоны тоже так говорят?» «Да. Рак часто говорил, что когда я родилась, в небе появились радуги, что боги видели мое рождение». «Вот как». Радуга – это честь великих богов радужного пантеона. Она состоит из семи цветов, и появление радуги означает, что где-то в мире боги вмешались в ход естественных событий. Дейл тоже родился в присутствии радуги, как и многие обладатели сильных благословений. «Но столько радуг я не видел ни разу в своей жизни, даже не слышал о таком». Люди на улицах Кроица падали на колени и молились Всевышним, кто-то трясся от страха в ожидании небесной кары. Дейл инстинктивно обнял Латину, девушка прижалась щекой к его плечу и прошептала незнакомые слова. «Что-что?» Посмотрев на нее, парень увидел то же отсутствующее выражение, что и недавно. «На престол. На престол взошел новый правитель», — проговорила Латина. «А?» «Радуги означают, что появился новый правитель», — монотонно повторила она. «Латина!» Накатила необъяснимая тревога. Дейл понял, что должен как можно скорее привести Латину в чувство, схватил ее за плечи и встряхнул. «А что?» Девушка заморгала и удивленно посмотрела на него. «Фу, она снова прежняя. Кажется, обошлось», — выдохнул Дейл. «Латина, с тобой точно все в порядке?» «Да, а что? Дейл, ты чего? Зачем ты меня так пугаешь?» «Это ты меня пугаешь? Все эти твои внезапные выпадания из реальности... Пожалуйста, скажи правду, что с тобой?» Девушка лишь вернула озадаченный взгляд. Дейлу это очень не понравилось, но он заставил себя успокоиться и сменил тему. «Ладно, тогда расскажи, что за правитель?» «В смысле? Радуги – это символ того, что появился новый архидемон?» Ответила Латина так, будто все об этом знали. Дейл нахмурился. «Это какая-то легенда демонов?» «Не знаю», – протянула Латина, вновь склонив голову. «Кажется, мне об этом рассказывал Рак. Нет, не он. Тогда Мов? От кого же я это слышала? Может, от тебя?» «Я сам об этом узнал вот только сейчас». «А, но тогда от кого?» Латина задумчиво посмотрела на небо, но так и не нашла ответ. В шестом месяце Латине исполнилось 16. Прошло больше полутора лет с тех пор, как Дейл ответил на ее чувства, Их отношения в чем-то, конечно, изменились, но по большей части остались прежними. Дейл принял тот факт, что Латина растет, однако по-прежнему считал ее слишком маленькой и постоянно придумывал отговорки, чтобы держать небольшую дистанцию. При этом он ужасно корил себя, обзывал пропащим, но не находил смелости сделать шаг навстречу. Латина тоже не торопилась сближаться, лишь нежно улыбалась и верила его обещанию. Обычно старшие баловали младших, а в их случае все происходило с точностью да наоборот. Впрочем, нельзя сказать, что Дейлу воздержание давалось легко. Латина взрослела немного медленнее ровесниц, но наконец расцвела и она. К счастью, гены Мофф не оказали большого влияния, грудь и бедра обрели приятные округлости, талия осталась тонкой благодаря правильному питанию и физическим упражнениям, а усердная работа помогла сохранить руки стройными, но сильными. В лице осталось что-то неуловимо детское, наивное, но когда Латина задумчиво смотрела вдаль, даже Дейл краснел и смущенно отводил взгляд. В общем, она выросла настоящей красавицей. Однако сама девушка не придавала этому должного значения и все с той же невинностью ластилась к Дейлу словно котенок, счастливо смотрела на него и дарила яркие улыбки. «Если бы она делала это с каким-то расчетом, то точно бы стала главной сердцеедкой города», – порой думал юноша. Он никогда не считал себя святым и, естественно, чувствовал влечение к Латине, но нерешительность не позволяла сделать последний шаг. Вот так он терзался, а время текло. «Если у вас ничего не клеится, бросай его и иди ко мне!» «У нас с Дейлом все хорошо. Он сказал, что нужно подождать, пока я вырасту. Вот мы и ждем. А я готов принять тебя прямо сейчас!» «Говорю же, Дейл меня всем устраивает!» Этот разговор между Рудольфом и Латиной и посетители танцующего оцелота слышали уже полтора года. Рудольф заявил, что не сдастся, и твердо держал слово. После неудавшегося признания он не перестал приходить в таверну, и пусть поначалу чувствовал себя неуютно, но быстро переборол смущение и принялся каждый день убеждать Латину встречаться с ним. Латина с таким же упрямством из раза в раз отказывала ему. Суровые завсегдатые оцелота сперва приняли настойчивость молодого стражника в штыки, однако потом увидели его несгибаемый дух, поняли, что Латина не воспринимает его всерьез, и смягчились. В какой-то степени они даже были благодарны Рудольфу, ведь он своими действиями разогнал других воздыхателей и спас девушку от наплыва признаний. На первый взгляд казалось, будто парень убеждает Латину только для того, чтобы показать свое упорство, но ведь для этого можно было бы поговорить наедине. А он намеренно делал это на глазах у всех посетителей, не позволяя соперникам приблизиться к любимой. Окружающие признавали Рудольфа, как они сами выражались, перспективным малым, ходящим в любимчиках у руководства. И невольно восхищались им, спрашивая себя, смогли бы они терпеть отказы и добиваться девушки, несмотря ни на что. В общем, он не жалел себя, пытаясь добиться цели. «Кстати, Латина!» — сказал Рудольф, глотнув из стакана. За эти полтора года он вполне привык к напиткам покрепче фруктового вина. «Что? К нам в город пожаловали странствующие демоны?» «Да? Ого! Ты сразу понял, что они демоны? Получается, они не прятали рога? Как необычно!» Демоны практически не контактируют с внешним миром и скромно живут на своих землях, куда можно отнести, к примеру, Василио, самую большую страну демонов, и несколько крупных общин по всему миру. Также большую часть даймонов, слуг архидемонов, составляют именно демоны, поэтому все заочно боятся их и избегают. Отправляясь на чужбину, они стараются как можно лучше спрятать рога, единственное, что отличает их от людей, самого многочисленного народа. Скорее всего, демонов считают затворниками еще и поэтому. На них просто не обращают внимания. «Не, рога они прятали. Все трое носили эти широкополые южные шляпы». «Тогда с чего ты взял, что они демоны?» «А вот с этого». Рудольф приподнял черный кулон, свисающий с его шеи. «Они сразу поняли, что это рог». Когда-то давно Латина сама отбила его, а потом с первого взгляда узнала, что за украшение носит Рудольф, хотя остальные видели лишь блестящий черный камушек. «Мой рог?» «Ага. Все началось с того, что с восточных ворот пришел запрос. Ну, типа, тут иностранцы, у них ужасный акцент, надо разобраться». По сравнению с другими городами, Кроиц намного теплее относился к странникам, однако привратники не пускали за стены каждого встречного. Они в обязательном порядке брали пошлину и следили за тем, чтобы в город не проникли сомнительные типы. В тот день подозрение вызвала группа незнакомцев, которые объяснялись с видимым трудом. Разумеется, быть иностранцем не означало сразу вызвать кучу вопросов, наоборот. В Кроице привечали уроженцев других земель, ведь город процветал благодаря путешественникам и торговым караванам. А вот те, кто плохо разговаривал на западноконтинентальном языке, официальном языке Лабанда и самом распространенном языке мира, сразу привлекали к себе внимание. Привратники на всякий случай обратились в штаб стражи, и командование послало Рудольфа к восточным вратам. Едва заметив парня, иностранцы разительно переменились. Один с трудом сдерживал бешенство, другой тоже скривился от ненависти, и только третий задумчиво рассматривал небольшой черный кулон. По их реакции Рудольф догадался, что перед ним демоны. «Ты сама рассказывала, что у демонов другой язык, и что они могут окрыситься на меня из-за рога. Правда?» – удивилась Латина. Рудольф обреченно вздохнул. «Правда, потому что рог отломанный». Он выделил голосом последнее слово. «А, ну да». Демоны глубоко чтили свои рога и считали их священным даром. Отломать рог было все равно, что нанести глубочайшее оскорбление. Обычно так поступали с преступниками. Также в поединке победитель мог забрать рог проигравшего, чтобы унизить противника. Обесчещенные воины нередко кончали жизнь самоубийством. В общем, рог можно было получить только силой, поэтому демоны и взъярились на Рудольфа. «К счастью, этот последний успокоил своих товарищей, и мне ничего не сделали». Возраст демона невозможно определить по внешности, они растут так же, как и люди, а потом очень долго живут, не меняясь. Но кое-что могут сказать их поступки. Вероятно, не позволивший начаться драки демон был умудренным годами и опытом миротворцем. «Постой, юная леди, ты отдала ему свой рог?» – вмешался Жильвестер. Прославленный авантюрист сидел за соседним столиком и пил свою любимую дешевую брагу. Похоже, он услышал их разговор краем уха и не смог удержаться от вопроса. «Да, Жиль, а что?» – ответила Латина. «А то, что такие вещи для демонов, как красная тряпка для быка. Потому-то мы и называем их проклятыми». «Да?» «Один человечек, шарящий в культуре демонов, как-то рассказал мне, что отломанные рога наполнены отрицательной энергией, питающейся ненавистью и озлобленностью владельца. Ну а откуда берется эта энергия, думаю, и так понятно». Латине пришлось покинуть родину совсем маленькой. Она выросла в Кроице, поэтому практически ничего не знала о традициях и образе мышления демонов. Она все поняла только после объяснения Жильвестра. «Но я не человек. Техника зачарования мне недоступна», — проговорила она, коснувшись рога на шее Рудольфа. «Зачарование — это расовая особенность людей. Благодаря ей они производят артефакты, чтобы магию могли использовать даже те, у кого к ней нет предрасположенности». «Это часть меня. В нем осталась моя магия». «Да?» «Ага. Вероятно, вы называете такие вещи проклятыми, потому что они наполнены магией проклятия или кромешного отчаяния», — сказала Латина и улыбнулась Рудольфу. «Но мой рог не такой. Хлоя назвала его красивым, и я была очень рада этому. Вот мои отрицательные чувства испарились». «Да мне как-то все равно». Рудольфу было достаточно уже того, что он имел при себе кусочек Латины, причем пропитанный ее остаточной энергетикой. «Я заложила в него свою радость, свою любовь к друзьям. И он стал не проклятием, а своеобразным талисманом. Если присмотреться повнимательней, это будет ясно сразу». Демонов называли более развитым народом еще и потому, что они видели вещи, которые для других оставались незаметными. Например, те же следы магии. По ним-то они отличали рога собратьев. После такого объяснения Рудольф поспешно спрятал кулон. Очевидно, проклятые артефакты талисман от Латины различались в глазах окружающих, как небо и земля. «Но все-таки будь внимательнее, когда гуляешь, ладно? И это, давай ты не будешь встречаться со своими родичами». Став стражником, Рудольф узнал об обычае демонов ломать рог преступникам. Безусловно, посетители Оцелота не считали Латину злодейкой, особенно те, кто знал ее с самого начала. Если уж она беззаконница, то все остальные точно грешники, которым нет прощения. И все таки ее изгнали с родины неспроста. Впрочем, завсегдатые предпочитали обходить эту тему стороной, не желая бередить старые раны. «Вряд ли они знают обо мне. Я практически ни с кем не общалась. Хотя нет, об изгнании они все таки могли слышать». Негромко проговорила Латина и улыбнулась Рудольфу. «Спасибо, Руди, что переживаешь за меня». «Ага». Парень покраснел и, скрывая смущение, уткнулся в стакан. После ночи Ахмара, Дейл с Латиной стали жить раздельно, но из-за наклона крыши чердак получался слишком узким для двух комнат. Вообще он изначально использовался под склад, поэтому многие ящики и коробки нельзя было двигать. Жилое пространство Латины получилось слишком тесным. К счастью, в столице они помирились и, сблизившись еще сильнее, чем раньше, вернулись друг к другу. Латина попрощалась с неудобным закутком, а Дейл вновь обрел душевный покой. Каждый вечер девушка переодевалась в свободное платье, заменявшее ей ночнушку, садилась за стоявший около окна в столик и перед небольшим зеркалом на подставке тщательно расчесывала длинные платиновые волосы, обмакивая грубые зубья деревянного гребня в ароматный бальзам. В процессе она рассказывала Дейлу, что произошло днем. Юноша тоже перебрасывался с ней будничными фразами, осматривая и при необходимости точнее оружие и инструменты. Так они и жили из года в год, наслаждаясь мирным спокойным временем. И этот вечер не отличался от предыдущих. Готовясь ко сну, Латина поведала Дейлу обо всем, что услышала от Рудольфа. «Как-то так». Дейл удивленно поднял брови. «То есть ты рассталась с Рогом?» Он тоже знал о почтительном отношении демонов к Рогам и думал, что Латина будет беречь его и не отдаст никому, даже лучшей подруге. «Этот шкет ей просто друг, даже не близкий. Откуда у него Рог? А хотя по делам ему. Пусть его демоны отметелят», — подумал Дейл. «И все-таки Латина слишком беззаботная. Она же знает, что он влюблен в нее, так почему не пытается держать дистанцию?» Кое в чем юноша совсем не изменился. «А зачем он мне? Хлоя с Руди попросили его, вот я ему отдала». «Ну, если только так». «Нет, эти честные глаза не умеют лукавить. Хватит параноить, у нее ничего такого на уме нет». Решил Дейл и вздохнул. «Василия, у тебя может кто-нибудь искать?» Услышав о странствующих демонах, он первым делом подумал о родственниках или знакомых Латины. Она практически ничего не рассказывала о своей родине, но пророчество, из-за которого ее выгнали, скорее всего, оставило большой шрам на ее хрупком нежном сердце, и выпытывать правду было все равно, что ковыряться в ране заскорузлым пальцем. А мучить любимую девушку Дейл, конечно же, не мог. «Не знаю», — грустно улыбнулась Латина. «Но я в любом случае не должна туда возвращаться». Она говорила не обреченно, а как-то решительно. «Для Василио я не более чем бедствие. У них наконец-то появился новый первый архидемон. Я уверена, он приведет страну к расцвету, как все того и хотят». «Латина, ты...» «А я не хочу быть бедствием». «Это все то пророчество?» Уловив тревогу в её голосе, Дейл обнял Латину, даровал чувство безопасности, как и всегда, с самого ее детства. Девушка пересела со стула ему на колени и положила голову на плечо. «Не знаю, но теперь я понимаю немного больше. И когда вспоминаю слова родителей, возможно, так оно и есть», — тихо сказала она, хотя раньше утверждала, что не помнит содержание пророчества, затем обняла Дейла в ответ и продолжила. «Родители пытались защитить меня. Если бы я осталась в Василио, то принесла бы бедствие. Они увели меня, чтобы ничего этого не произошло». «Да, они любили тебя, и это заметно сразу». Несмотря на тяготы и лишения, Латина осталась послушной, доброй и честной девочкой. Она искренне любила отца и горько оплакивала его потерю. В то время как все притесняли бедную девочку из-за какого-то пророчества, родители оставались на ее стороне и заботились о ней до самого конца. Латина тоже не сомневалась в них и росла, стремясь оправдать возложенные надежды. В основе ее личности лежала чистая, крепкая любовь. Без нее Латина уж точно не отделалась бы только низкой самооценкой. Там, где самые стойкие взрослые давно отчаялись бы и прокляли весь мир, она нашла силы идти дальше, обходя губительные смуты печали и ненависти. «Я не могу вернуться туда», — грустно повторила девушка. Дейл крепче обнял ее. «Бедная моя Латина, сколько же ты всего потеряла?»